Глава 252. Центр шторма. Часть 3. Подлинная личность Хан Сяо вызвала большой интерес среди крупных организаций, потому что он был не только Зеро, организатором войны, но и черным призраком, прекрасным механиком и убийцей по контракту. Объединив две личности вместе, организации увидели восходящую звезду, которая окажет огромное влияние на мир. Прошло очень много лет с момента появления такой легендарной фигуры. Теперь, когда он владел информацией, которая может изменить ход войны, он стал центром шторма. И, естественно, внимание всех было приковано к нему, и все на планете с ожиданием следили за событиями. После того, как новости стали известны миру, за каких-то 4 дня все организации в мире знали истинную личность Хан Сяо, и две организации оказались в центре внимания. Первой была семья Лумерра, дом Хан Сяо. Многочисленные организации Северного континента начали навещать семью Лумерра. Под влиянием Хан Сяо семья Лумерра приобрела бесчисленное количество новых союзников, и в то же время тот факт, что Хан Сяо стал крестным отцом Сяо Хая, также распространился вокруг новых союзников. Эта неловкая шутка стала позором, который было невозможно смыть с имени фракции Сяо. Видя, как все пытаются скрыть свой смех, Сяо Хай был крайне расстроен, желая покончить с собой, чтобы прекратить насмешки. Другой организацией, которая также оказалась в центре внимания, была Темная сеть. Хан Сяо был одним из высших должностных лиц Темной сети, но ни одна организация не увидела какой-либо реакции с их стороны. Поэтому никто не знал, что Темная сеть думает в отношении раскрытия личности Черного призрака. Примерно так прошло 4 дня. Бросив взгляд с неба на поле битвы, можно было увидеть, как в бесплодной пустыне поднимается полоса пыли. Свирепый джип несся по пустыне. Примерно в километре позади джипа неслись машины организации, пытающиеся догнать их. 4-й день. Это уже 13-й конвой, который нас догнал. На пассажирском сиденье Хан Сяо смотрел через камеру, установленную в задней части джипа, проверяя ситуацию с колонной позади них, и разочарованно покачал головой. Они послали недостаточно людей, как всегда. Похоже, нам прислали расходный материал. Хила, управляющая транспортом, холодно посмотрела на Хан Сяо. Она была слишком занята и измотана, чтобы что-то отвечать. Внешность этих двоих резко контрастировала друг с другом. Прошло уже 4 дня с момента их побега, и у них не было времени отдохнуть за эти дни. Враги окружили их отовсюду, и каждый день они сталкивались с трудными битвами. Хила не была механиком, который мог создать оборудование и технику для боя. Ее мощь проистекала из ее психических способностей, которые требовали энергии и силы. Каждая битва, в которой она участвовала, была тяжелой и сложной. И в этот момент побега она уже исчерпала всю свою силу. И ее лицо было покрыто потом и пылью, с темными линиями вокруг глаз. С другой стороны, Хан Сяо был совершенно другим. С использованием гадюки, борьба с врагом была для него прогулкой по парку. Большинство врагов, преследовавших Хан Сяо, были слабыми, и он их легко одолевал. Однако Хилла не могла отразить атаку врагов с такой же легкостью, как Хан Сяо. Ведя машину, Хилла чувствовала, что ее мозг вот-вот отключится. Несмотря на то, что она очень устала, она не хотела передавать руль Хан Сяо. Одна сторона была обрывом, другая – пропастью. По крайней мере, у обрыва есть дно. «Эй, сестренка, хочешь соком?» Аврора, сидевшая позади с большими сверкающими глазами, предложила пластиковый пакет с жидкостью. «Это не сок. Это энергетический напиток, который может помочь вам бодрствовать и приумножить энергию. Поэтому не надо». Когда Хан Сяо оглянулся, он увидел пустые пакеты на заднем сиденье. Он продолжил слегка раздраженным голосом. «Пить слишком много». «Но он такой вкусный». Аврора спрятала лицо за сиденьем. Когда она сидела в тюрьме, она каждый день кушала питательный крем без вкуса. Энергетический напиток был новым опытом для ее вкусовых рецепторов, и она не могла остановиться. В начале побега Хан Сяо нападал на близлежащие отряды врагов. Им нужно было собрать любые доступные ресурсы. Операции дальнего побега являются моментом для сияния механиков. Они могут избавиться от преследующих их солдат, получить их снаряжение, разобрать их на части и создать новое оружие для боя. Но им нужно было постоянно сражаться, чтобы продолжать сражение и выживать. На профессиональной игровой сцене были подобные режимы длительной игры на выживание, подобные этой ситуации. И механики были лучшим классом для прохождения таких миссий. Помимо пайков и энергетических напитков, Хан Сяо получил много деталей после победы в битве, с помощью которых улучшил свой джип. Постепенно он модернизировал двигатель машины, и теперь их джип мчался как дикий бык, готовый раздавить все на своем пути. Корпус джипа был полон царапин, которые соответствовали его дикому стилю. Войска организации постоянно подвергались атакам со стороны 6 наций, отчего давление на Хан Сяо сократилось почти вдвое. 6 наций также избавились от угрозы ракет, Поэтому им не нужно было беспокоиться о том, что к ним прилетит ракета при длительных остановках. Хан Сяо посмотрел в зеркало заднего вида и сказал: «Разверни машину и убей всех! Эй, малышка, ляг на заднее сиденье и не высовывайся!» Аврора послушно выполнила просьбу Хан Сяо. Хила не вздрогнула. Она схватила энергетический напиток и залпом выпила его. Она повернула руль, и джип резко развернулся, поднимая облако пыли. После этого Хила направила джип прямиком на врага, как бык. Хан Сяо как раз закончил модифицировать свой костюм, сделав гадюку на порядок мощнее. Чтобы приспособиться к долгому сражению, он оснастил на плечах костюма несколько видов оружия дальнего радиуса действия, трехствольное ружье и гранатомет. У него были дополнительные магазины на его ногах и на спине, и два патронташа через плечо. Все это оружие было сделано из снаряжения противников, с которыми они сражались прежде. Костюм стал как минимум вдвое больше, чем раньше, и больше подходил для боя на больших расстояниях. Таким образом, он получил название «Гадюка. Версия для дальнего боя». Интерфейс анализировал формирование врагов. 4 исполнительных директора, 30 отрядов валькирий и 10 игроков. Всего 10 машин. Хо, они изменили строй. Колонна начала рассыпаться и окружать Хан Сяо. Они хотели избежать боя и задержать Хан Сяо как можно дольше, ожидая подкрепления. Они знали, что сами не в силах справиться с Хан Сяо. Хан Сяо не был удивлен. После того, как он в одиночку уничтожил 5 конвоев, остальные враги использовали такую же тактику, поэтому он уже привык к этому. Турели на плечах механического костюма с ревом выпустили пули навстречу противнику. С каждым выстрелом он чувствовал мощную отдачу, которая давила на его сердце. Вдруг вокруг стволов появилось темно-синее свечение, и урон внезапно увеличился. Один бронированный грузовик был уничтожен в течение нескольких секунд. Это был его недавно приобретенный навык – ударная механическая сила. Конвой открыл ответный огонь. У них была более сильная огневая мощь по сравнению с Хан Сяо. Пули и ракеты, оставляя оранжевый след в воздухе, направлялись к Хан Сяо со всех сторон. Интерфейс Хан Сяо проанализировал путь ракет, и он сбил их, прежде чем они достигли своей цели. Что касается пулеметных пуль, они могли полагаться лишь на броню джипа. Поскольку огневая мощь организации была слишком сильной, Хан Сяо решил модифицировать механический костюм для дальнего боя, поскольку знал, как трудно сражаться, когда его окружают. Звуки взрывов не прекращались. Хан Сяо сражался одновременно с несколькими транспортными средствами и десятками солдат, и битва зашла в тупик. Внезапно Хан Сяо подал Хиле сигнал. Хила знала, что настал ее черед. Ее глаза наполнились красным светом, и из уголка ее глаз вспыхнул горящий свет. Она открыла окно, вытянула руку наружу, и светло-красная кривая пламенем пронзила 3 разных автомобиля, нанося ментальный урон, ослабляя физическую броню. Сердца и души солдат пронзила ударная волна. Все в машине внезапно начали плеваться кровью, получив тяжелые ранения. Ха! Хила внезапно закашлялась, и ее лицо побледнело. Частое использование силы опустошило уровень ее энергии до самого дна. Но в то же время ее сила несколько возросла. Всего несколько дней назад для использования этой атаки ей пришлось бы заряжать энергию несколько секунд. Но теперь она могла мгновенно применить свою атаку. Только находясь под чрезвычайным давлением, люди могли проявить свой скрытый потенциал. Потенциал Хилы был очень высоким. По меркам игроков, ее персонаж был бы одним из лучших, и она имела исключительное улучшение на протяжении всей битвы. С сотрудничеством двух людей битва быстро подошла к концу. 4 исполнительных директора были всего лишь в районе 30 уровня, и их убийство дало Хан Сяо 2 очка испытания. Он понял, что не только враги выше 40 уровня дают очки испытания. Враги с более низкими уровнями также дают немного очков. Но система не показывает выданные очки, если они меньше 1 очка. Но очки в систему все равно добавляются. Миссия по повышению уровня. Окончательное испытание. Прогресс обновлен. Текущий прогресс 723 из 2000. Более 700 очков. Я прогрессирую быстрее, чем ожидал. Хан Сяо посмотрел на новое сообщение, вспыхнувшее в интерфейсе. Битва закончилась. Учитывая разницу в силе двух сторон, вы получаете дополнительные 15 очков испытания. В эти 4 дня Хан Сяо нашел новое требование в своей миссии по повышению уровня. Похоже, что борьба с подавляющим числом врагов дает больше очков испытания. Дополнительные очки рассчитываются после битвы. После того, как он пробился сквозь вражеские силы и сбежал из штаб-квартиры, он получил дополнительные 80 очков испытаний. У него не было времени тогда, чтобы проверить, так как он был в опасной ситуации. И позже он забыл проверить, потому что было слишком много хлопот. Только еще позже он заметил бонусы, выданные после битвы. В описании окончательного испытания был пункт: чем сложнее победа, рассчитывается по количеству потраченного здоровья, тем больше очков испытаний. Хан Сяо думал, что если он выиграет битву, имея меньше здоровья, он сможет получить больше очков. Но он должен был поддерживать свое здоровье на высоком уровне, так как впереди их ждала долгая и утомительная погоня. Поэтому он не стал терять здоровье и уменьшать свои шансы на выживание, лишь ради небольшого выигрыша. Но теперь он понял, что означает это утверждение. Вычисляется по очкам здоровья. Вероятно, рассчитывается общее количество очков здоровья, союзников и врагов. Таким образом, чем больше было врагов и меньше союзников, тем более высокую награду он мог получить. Это означало, что миссия поощряла игроков сражаться как меньшей группой против больших сил, и в то же время снижая количество вознаграждения для богатых игроков, которые нанимали больше игроков к себе в команду. Таким образом, люди с более высоким уровнем мастерства могли завершить миссию и получить продвижение в классе быстрее. Эта система должна была обеспечить баланс между богатыми и опытными игроками, сокращая разрыв между ними. Хан Сяо начал разбирать только что приобретенное снаряжение и запчасти. Разрушать не строить. Скорость, с которой Хан Сяо снимал детали с оборудования, была головокружительной. Исходя из моих расчетов, подкрепление противника прибудет через 7 минут. Не раньше. Сказал Хан Сяо. Так что мы можем остаться здесь только на 5 минут. Ты еще можешь ехать? Если нет, я могу сесть за руль. Я в порядке. Хила выпила еще один энергетический напиток, подняв свой энергетический уровень. Хан Сяо быстро просмотрел запчасти, которые он разобрал, и взял те, которые были полезны. После этого они снова исчезли вдали. Единственный способ для организации найти их снова – это массовое прочесывание местности. 10 минут спустя прибыло подкрепление организации, и все, что пристало их взору – это разбросанные части, лежащие на земле. Они снова потеряли след беглецов.